Не балласт, а сложный парус, когда на кону всю ночь. Парусник мягко покачивался на волне. На палубе стояла глубокая тишина, только редкое поскрипывание снастей и далекие звуки ночного моря напоминали о том, что они все еще в пути. Вахта дежурила молча, погруженная в мысли и рутину. Где-то совсем далеко можно было уловить еле слышный прибой. Из каюты вышел Марк с кружкой чая. Он на мгновение остановился, заметив фигуру Алексея у штурвала. Тот сидел, глядя в темноту, не двигаясь. Марк подошел ближе и тихо опустился рядом. Несколько секунд оба молчали. «Иногда я хочу просто выть», — сказал Марк приглушенным голосом, будто боясь спугнуть хрупкую тишину. «Знаешь, не от злости, от бессилия». Алексей не повернул головы. «Антон?» — спросил он спокойно. «Кто ж еще?» Марк сделал глоток чая, устало выдохнул. «Я вспышка, я реакция, а рядом с ним надо быть хирургом. Даже не словом, взглядом можно порезать. И я все время наступаю на себя, на то, что я есть». Алексей вздохнул. «Я тоже, только я делаю это по-другому. Когда говоришь «поворачиваем», ты не можешь добавить «прости, пожалуйста», если это прозвучало резко. У нас нет на это времени. А потом ты идешь в каюту и думаешь: опять ранил. «Он не виноват, я знаю», — тихо продолжил Марк. «Но черт, как же тяжело. Он как оголенный нерв. Я боюсь, что однажды просто взорвусь, и это разрушит его. А я боюсь, что однажды он сломается, и мы не сможем склеить», — медленно произнес Алексей. «Но он с нами. И знаешь, я не могу представить, чтобы его не было. Он как бы часть нас, хоть и болевая». Марк отвел взгляд, потом сказал почти шепотом: «Он как младший брат, который все время плачет, а ты не злишься, потому что знаешь, он не притворяется. Он правда не может иначе». Алексей смотрел в темноту, где горизонт сливался с морем. «И мы не можем его бросить», — произнес он твердо, — «потому что в этом и есть команда. Это не когда все просто, это когда все сложно, и все равно вместе». Наступила долгая тишина. Слышно было только, как мачта тихо поскрипывает от ветра. Марк с попыткой сухой шутки нарушил молчание. «Ну, если я завтра сорвусь и рявкну на него, ты меня поддержишь?» Алексей слабо улыбнулся уголком губ. «Поддержу. А потом пойдем вдвоем извиняться». Они тихо засмеялись. Небо потемнело еще немного, звезды над головой стали ярче, а море под яхтой казалось еще мягче. И вдруг звук, глухой, будто кто-то нечаянно задел дверцу. Оба обернулись. Через секунду на палубу выбежал Антон. Его лицо было скрыто тенью, но голос дрожал. «Вот вы как?» — начал он, тяжело дыша. «Вы так? Обо мне? Я вам мешаю, да?» «Болезнь такая, Антон. Больной зуб на борту. Не брат, не друг, а балласт». Марк резко встал, но не нашелся, что сказать. Алексей поднялся медленно, спокойно. Антон продолжал, губы подрагивали. «Ты же говорил, что я тебе как брат, Алексей, а теперь сломается, не склеим, оголенный нерв. Зачем ты тогда взял меня на яхту? Чтобы мучиться, чтобы потом вспоминать, как тяжело тебе было со мной». Позади у штуртросов вахтенный сделал вид, что не слышит. Лишь нервно поправил фал. Алексей шагнул ближе и сказал тихо, но четко: «Антон, сядь», но Антон не двинулся с места. Слезы текли по его щекам. «Нет, я не сяду, я пойду с вещами, прямо сейчас. Мне не нужны жалость и разговоры за спиной». «Антон», — тверже сказал Алексей, — «это не был разговор за спиной. Это был разговор за сердце. Между теми, кто тебя любит». Антон хохотнул сухо, злобно. «Любит? Ну-ну. Так, чтобы извиняться потом друг перед другом, что не выдержали рядом со мной. Я ведь стараюсь. Я каждую чертову ночь засыпаю с мыслью: сегодня не подвел. А утром просыпаюсь и снова боюсь, как бы не подвести». Алексей подошел ближе и аккуратно взял его за плечи. «Антон, послушай, командовать на яхте — это не про дружбу. Это про секунды, про безопасность, про ветер, который не ждет, пока мы подберем слова. Когда я кричу, я не кричу на тебя. Я кричу, потому что надо. А потом, да, в каюте, в одиночестве мне больно, потому что ты мне брат, не по крови, по выбору». Антон продолжал тяжело дышать, но уже не спорил. Он слушал, Алексей говорил ровно, спокойно. «Ты часть этой команды. Даже если тяжело, тебе, нам, всем. Мы не выбираем легких, мы выбираем настоящих. А ты настоящий. Да, мы боимся, я боюсь тебя потерять, Марк боится тебя ранить. Ты боишься быть слабым, но страх — это не повод разбегаться, это повод держаться». Марк сделал шаг вперед. Говорил тише, сдержанно, с раскаянием. «Извини, брат, я просто устал. но я не предатель, ты не балласт, ты парус, просто сложный». Антон замер, потом всхлип. Он резко шагнул вперед и обнял Марка, уткнувшись ему в плечо, как ребенок. «Я не хотел слышать, я думал, вы...» — пробормотал он, дрожа. «Спасибо, что не выгнали». Алексей положил руки им на плечи. Трое стояли на фоне темного моря, и казалось, что звезды над ними стали чуть ближе. «Никого не выгоняют», — сказал Алексей спокойно. «Не с этого борта». Наступила тишина. Мягкий ветер снова прошелся по мачтам, и море продолжило свою вечную песню. Антон расплакался в объятиях Марка еще сильнее. Слезы текли безостановочно, он цеплялся за него, как за спасение. «Не бросай меня, брат!» — всхлипывал он, почти шепча. «Не бросай меня, Марк! Не бросай меня, Алексей! Не выгоняй меня, Dream Chaser! Это мой дом! Я только тут чувствую себя спокойно!» Он отстранился на шаг, посмотрел на них с отчаянием в глазах. «Тут нет алкоголя, везде одни пьянки, в портах грязь, крики, вонь, а тут я как дома. Мне очень-очень нравится это. Я люблю море. Я правда люблю его. Я не хочу никуда. Пожалуйста». Голос сорвался, и он снова зажал лицо руками, рыдая. «Только не выгоняй меня. Я все сделаю, все буду терпеть. Можете меня бить, можете орать. Только не выгоняйте. Я прошу вас». Алексей сразу оказался рядом. Он мягко обнял Антона за плечи, подтянул ближе, как обнимают младшего брата, за которым переживают всей душой. «Эй-эй!» — тихо сказал он. «Никто тебя не выгоняет. Никогда. Ни ты, ни твои страхи, ни твои слезы, ничто не делает тебя слабым. Ты сильный, Антон. Просто иногда у сильных заканчиваются силы. Это нормально». Марк держал его крепко, не отпуская. «Мы с тобой. До конца, понял? До последнего узла, до последнего порта. Ты часть этого моря, часть этой палубы, часть нашей жизни. Мы все тут немного поцарапанные. Ты не один». Антон дрожал, как будто через него проходил весь накопившийся за месяцы шторм. Алексей погладил его по затылку, как делал бы отец или старший брат. «Ты не один. И не будешь один». «Обещаю», — прошептал он. Марк отступил чуть назад, но держал руку на его плече. «Dream Chaser, твой дом, наш общий. Он держит нас всех, когда качает, а мы держим друг друга». Антон тихо кивнул сквозь слезы. Его дыхание постепенно выравнивалось. Море снова стало слышно, ровное, спокойное. Над палубой словно повисла теплая тишина. Алексей посмотрел на небо, потом снова на них. «Иди, умойся». «Мы через 10 минут пьем чай втроем, без разговоров, просто сидим, вместе. А завтра будет новый день, и ты снова будешь с нами, как всегда». Антон всхлипнул, кивнул, не отпуская их рук. Он не говорил больше ни слова, но в его взгляде уже не было отчаяния. Только усталость и, наконец, доверие. Трое стояли на палубе, пока море не погасило последние отголоски боли. Антон после долгого молчания в объятиях Марка, наконец, немного выдохнул. Алексей молча кивнул, не словами, взглядом. Антон отступил на шаг, утер слезы рукавом и, не говоря ни слова, ушел вниз в каюту. Прошло минут 10. Алексей и Марк стояли молча у штурвала, каждый погружен в свое. Ветер чуть усилился, парусник тихо гудел. Шаги. Потом запах меда и чая. Антон вернулся, неся в руках 3 термокружки. Под мышкой металлическая коробочка с печеньем. Он подошел и сдержанно сказал: «У нас в рундуке остался Иван-чай. С чабрецом». «Я подумал, вы еще на вахте. Вот». Он молча передал кружки. Алексей взял, кивнул. Марк тоже принял свою, тихо поблагодарив. «Спасибо. Кстати, Иван-чай — это, по-моему, лучшее, что может быть в такую ночь». Антон поставил коробочку на ближайший ящик, сел рядом и выдохнул, глядя в тьму. Печенье хрустело приятно. Чуть подсохшее, но ароматное. Корабельное. «Там 2 с изюмом и 1 с шоколадом. Шоколадное для капитана», — добавил Антон, стараясь шутить, но голос еще предательски дрожал. Алексей слабо усмехнулся. Капитан принимает дар и оставит крошки экипажу, по справедливости. Марк сделал глоток и на секунду закрыл глаза. «Боже, он горячий. Ты вообще святой, Антон. Сколько ты воды вскипятил?» 2 полные кружки и 1 поменьше. У нас еще остался запас в термосе. Я подумал, если фалы опять начнут скрипеть, чаю хватит на всех». Они сидели втроем, пили чай, слушали море. Время замедлилось. Алексей взглянул на Антона. «Ты сказал тогда, что здесь как дома. Так вот, это не как, это и есть твой дом, и чай ночью на вахте — один из его законов». Антон усмехнулся, теперь уже теплее. «Тогда я стану главой чайного департамента. Можно?» «Только если ведешь журнал заварки», — бросил Марк. «С печатью и подписью старшего помощника», — добавил Алексей. Они засмеялись. Спокойно, по-настоящему. И море, словно подслушав их, вдруг стало совершенно тихим. Будто и оно решило, все правильно, все как надо. Вдалеке запела чайка, редкий звук для ночи. И парусник, покачиваясь на мягкой волне, продолжил путь сквозь звездную темноту. Алексей отхлебнул чай и посмотрел на Антона. Ветер слегка стих, ночная вахта текла спокойно, и настало то редкое время, когда можно говорить по-настоящему. Он немного помолчал, будто собирался с мыслями. «Слушай, Антон, только ты обещай, не будешь плакать. Просто выслушаешь и поймешь, ладно?» Антон усмехнулся слабо, но искренне. «Обещаю. Если вы меня гонять не будете, то и слезы не пойдут». Алексей кивнул и заговорил медленно, спокойно, чуть тише обычного. «Мы все тут. Мы не железные. Мы такие же ранимые, как и ты. Просто у нас это глубже прячется. Мы даже шутим иногда осторожно, боимся задеть кого-то, боимся, что слово не туда пойдет. Особенно тебя, потому что ты с сердцем нараспашку. И это красиво. Но мы в море, Антон. Тут шторм — это не метафора, это реальность. Когда начинается буря, каждая секунда решает. На кону не просто парус, на кону судно, на кону жизнь каждого из нас. Понимаешь?» Антон кивнул, внимательно слушая. «Если в такой момент я буду каждому говорить мягко, подбирая слова, мы потеряем время. Мы можем потерять все. Иногда нужно крикнуть. Иногда нужно резко, не потому что я зол, не потому что кто-то хочет обидеть, просто иначе нельзя». Он посмотрел ему прямо в глаза. «Если я кричу, это не на тебя, это не про тебя, это про момент, про то, что важно сейчас». Марк тоже вмешался, спокойно, но твердо. «Вот я, когда учу тебя итальянскому, помнишь, как я голос повышаю? Это не потому, что я злюсь, просто я хочу, чтобы ты услышал. Чтобы дошло, чтобы не боялся. Это просто голос, а не крик на тебя». Антон опустил взгляд, потом снова поднял, уже чуть увереннее. «Значит, я не слабый, если это беру близко?» «Нет», — твердо сказал Алексей. «Это не слабость. Это как бы тебе сказать, тебя просто никто не учил, что крик не всегда угроза. Иногда это забота. Иногда это то, что спасает». «Ты важен нам, Антон», — добавил Марк. «И если ты научишься не бояться голоса, а слышать в нем суть, ты станешь не просто частью команды. Ты станешь тем, на кого можно положиться. Настоящим моряком». Антон посмотрел на них обоих. Глаза блестели, но слез уже не было. «Я понял. Я правда понял. Спасибо вам». И они снова замолчали. Только чай, печенье и легкий скрип парусов напоминали, что ночь продолжается. Алексей снова сделал глоток чая, посмотрел в темноту. Где-то там, за горизонтом, спала волна. Он заговорил. Уже не как капитан, а почти как старший брат. «Понимаешь, Антон, нельзя на все сразу в слезы реагировать. Это тяжело, в первую очередь для тебя самого». Антон молча слушал, глядя на кружку в руках. «Представь, Юлечке помощь нужна. Она еще маленькая, ей 10, ты сам говорил. Будет у нее проблема в школе. Что, ты пойдешь туда к учителям, сядешь перед ними и заплачешь?» Он покачал головой. «А Полина в техникуме. Она взрослеет, тоже будут ситуации. И сложные, и несправедливые. Ей нужен рядом отец, опора, а не тот, кто сразу рассыпается. Ты для них сильный должен быть, Антон. Не непробиваемый, нет, но устойчивый. Чтобы они знали, папа справится». Марк поддакивал молча, потом добавил. «Устойчивый — это не тот, кто не чувствует, а тот, кто держит чувство внутри, пока оно нужно, а потом уже сам решает, как с ним быть». Алексей продолжил. «И полиция. Да, бывают ситуации. Обвинят не по делу. Обидно, больно, обманчиво. Я знаю, я ж там был, знаю людей, которые невиновные в тюрьме сидят. Полицейские, они тоже люди, ошибаются. Иногда страшно ошибаются». Он немного замолчал, отпил снова, глядя в огонь сигнального фонаря на мачте. «Но ты не должен на каждое такое слово срываться. Не потому, что слезы — это слабость. Нет, слезы — это нормально. Но если ты будешь на каждую острую фразу, на каждую ошибку, на каждое недопонимание сразу плакать, тебе будет тяжело. Очень». Марк спокойно вставил. «Да, и еще. На каждого идиота, если будешь обижаться, жизни не хватит. Их много, они будут всегда. Но ты не каждый, ты ты. И ты можешь выбирать, на кого реагировать, а на кого нет». Антон чуть поежился от ночного ветра, потом вздохнул. «Я просто не знал, как по-другому. А теперь узнаешь», — твердо сказал Алексей. «Мы здесь не только, чтобы моря учить. Мы, чтобы жить учиться. Вместе». Тишина повисла над палубой. Печенье давно кончилось, чай в термокружках остывал, но разговор остался теплым. Морская гладь начала тускло отражать первые блики рассвета. Часы на приборной панели показывали без 15:04. Вахта Алексея и Марка подходила к концу. Через 15 минут заступала следующая смена. На палубе показались Евгений и Марина, тепло одетые, с термокружками в руках. Они шли спокойно, еще немного сонные, переговариваясь вполголоса. Алексей, заметив их, повернулся к Антону, который все это время молчал, глядя в темноту. «Ты там снова плакать не собираешься?» — спросил он спокойно, но с вниманием. Антон чуть вздрогнул, будто не ожидал вопроса. Улыбнулся, но как-то натянуто. «Нет-нет, все нормально». Алексей взглянул на него, чуть прищурившись. «Похоже, не до конца понял наш разговор. Пошли, провожу». Антон встал, хотел что-то возразить. «Да не, все хорошо, честно. Я просто стараюсь быть осторожным. Мне не за себя обидно просто. Людям тяжело со мной, я боюсь обидеть. Вот и все». Алексей не стал спорить, только кивнул и жестом показал «идем». Он не хотел рисковать. Вдруг Антон правда заплачет в одиночестве. И молча пошел рядом с ним, до самой каюты. Но вдруг Антон остановился, обернулся, как будто что-то вспомнил. Он вернулся к остальным на палубе. Неожиданно, по-настоящему тепло, обнял сначала Марка, потом Евгения, потом Марину. Вернулся к Алексею, обнял его, крепко, по-настоящему. «Я вас люблю», — сказал тихо. «Вот так вот надо. Обнимашки — это по-настоящему». Алексей улыбнулся, чуть потрепал его по плечу. «Именно. Мы тут не просто на работе. Мы команда. Мы семья. И в семье важно быть рядом». Марина тихо добавила. «Сильные — это не те, кто не плачет, а те, кто может говорить о чувствах и все равно идти дальше». Антон только кивнул, на этот раз уверенно. Они вместе прошли по тихому коридору, где уже почти все двери были закрыты. Алексей шел рядом, не говоря ни слова, просто чтобы быть рядом. На повороте к каютам он тихо спросил. «В отдельной ляжешь? Чтобы Карину не будить?» Антон кивнул. «Ага, я в запасную. Пусть поспит спокойно». «Правильно», — сказал Алексей. «А ты тоже отдохни. Все будет хорошо». Он подождал, пока Антон вошел, тихо закрыл за собой дверь. Алексей еще постоял несколько секунд, прислушиваясь к тишине. Потом развернулся и пошел обратно, успевая на последние минуты своей вахты. В эту ночь все было по-домашнему просто. Без громких слов, но с чем-то важным внутри. С доверием, с пониманием, с теплыми обнимашками и горячим чаем. На море важно не только уметь держать курс, но и быть рядом, когда это нужно. Команда оставалась командой, а еще семьей. Именно такой, в которой не страшно быть собой.